Что же, если вы сейчас примете правильное решение, то я лично, при вас, оценю ваше резюме. Наконец взгляд Тревора стал таким же, как и его улыбка, взгляд уверенного в себе хищника, готового к прыжку. Но я не стану говорить, что это за решение, так что, думайте. Тревор даже не посмотрел в сторону Лемрити, еще не принявшего решения по поводу ставки, будто уже заранее знал, что тот сбросит. Так оно и вышло. Трик выкинул карты, забрал стакан с виски, с трудом выбрался из тесного для него кресла и молча направился в сторону стола с закусками. Арди же, даже глазом не моргнув, в душе у него при этом едва ли не все коты Метрополии скреблись о стенки реберной клетки, не желая прощаться пусть и с казенными, но иксами, выдвинул вперед иксы. В глазах Тревора отобразилось разочарование. «Глупо, юноша», — выдохнул. «Вы могли бы посчитать, что вероятность вашей победы так же велика, как то, что мы столкнемся сейчас, на обратном пути в Метрополию, с драконом. Меньше процентов. Риск не оправдан». Тревор открыл свои карты. Разумеется, у него было собрано 4 карты одного значения, но разных мастей: 5 солдат, дракон с 5 головами, маг с 5 печатями заклинания и корона с 5 зубцами. А это означало, что Арди уже не собрать половину масти, потому что ему тоже требовалась 5 корон. Он, по правилам, тоже открыл свою руку. «Так и думал», — усмехнулся Мэн. «Вы хотели собрать половину масти корон, неплохая задумка, юноша. Увы, у вас не получилось и... Прошу прощения, что перебиваю вас, господин Мэн». Ардан выдвинул свои карты вперед. «Но в колоде есть 2 карты. Королевы Фаи. Они могут принимать любое обличие, не правда ли?» Тревор подался чуть вперед. «Просто из симпатии к вашему авантюризму, молодой человек, я позволю отнять время моего последнего кона этого вечера, едва ли не подобно рептилии», — прошипел Тревор, но без злобы, а с буквально опьяняющим азартом. «Мне уже надо открывать аукцион, но, давайте посмотрим, может, вы поцелованы госпожой удачей, такие люди нам в компании тоже нужны». «Нет, Ардан, если вспомнить весь прошедший год, не был поцелован никакой госпожой, кроме Тес, а удача, если и знала о его существовании, то, по какой-то причине, не взлюбила, за одним маленьким исключением». Крупье потянулся к колоде и снял карту. Ковбои не пускали его за стол вовсе не потому, что Арт мог понять, у кого какая рука и кто блефует, а кто нет, просто. На стол легла последняя, 5 карта. Женщина, чье лицо было разделено на 3 части. Справа молодая, прекрасная девушка, в середине женщина, умудренная опытом, а слева уродливая, злая старуха, королева зимы, повелительница тьмы и ветров. Просто Арди отвратительно, до омерзения и желания игроков тянуться к ножам и револьверам. Абсурдно и невероятно сильно везло при игре в карты на большие ставки. Причем только на большие. Сыграла рука господина Барова, чуть испуганно, не имеющим языком оповестил крупье и не стал двигать фишки в сторону Ардана. Причем не двигал он их ровно до тех пор, пока Тревормен не рассмеялся в голос, чем привлек внимание соседних столов. «Вечные ангелы, господин Баров, спасибо, что хотя бы пара минут игры стоили того, чтобы провести вечер в компании этих недалеких, пресных морд». Тревор, не обращая внимания на взгляды, полные смиренного возмущения своих соседей по столу, вытащил из внутреннего кармана пиджака визитку и небрежно бросил ту на стол. «Приезжайте в центральный офис. Пусть я видел другой правильный выбор, но признаю свою неправоту. Я посмотрю ваше резюме. А теперь, прошу меня простить, мне надо начинать аукцион. А вам, юноша, советую перевести фишки в иксы. Уверен, вас, как будущего имперского мага, заинтересует несколько лотов». И, даже не думая кому-то кланяться, Тревормен удалился. А Ардан, забрав фишки на поднос, встал и, на почти негнущихся ногах, опираясь на посох, вернулся к крупье с фишками. У того в прежде мертвых глазах отобразилось нечто, сродни удивлению и даже восхищению. Арди поставил перед молодым человеком поднос. Тот довольно споро и умело все пересчитал, вернув фишки обратно в лотки. 1490 иксов, ответил он. Вам чеком или наличными? Чеком, ответил Ардан. На ваше имя? Арди пару минут боролся с желанием попросить оставить имя открытым, но это, все же, не его деньги. Они принадлежали казне, а он не вор. Уж кто угодно, но точно не вор. Да, ответил Арди. Чек на имя Кирида Барова. Крупье кивнул, открыл заранее проштампованную и подписанную Тревором Мэн чековую книжку, куда внес данные, после чего с хрустом вырвал рифленую бумажку и протянул Ардану. Тот уже собирался поблагодарить, как в зале закричали. Причем не так, как кричали во время смеха или азартной победы. Нет, так кричали от страха люди, внутри которых просыпался испуганный, встревоженный зверь, ищущий путь к спасению. И кричал совсем не один человек. В зал, держа за волосы голову капитана судна, чей портрет вместе с другими офицерами висел в холле верхней палубы, зашел хорошо знакомый Арди-вампир, последний из той троицы, что служила паукам, а вместе с ним, несколько фигур в масках. «Господа», вампир швырнул вперед отрезанную голову, и та, оставляя за собой кровавый след, мечом покатилась под ноги застывшим богатеям. «Судно экспроприировано. Просим сохранять спокойствие, и тогда никто не пострадает, никто, кроме Тревора Мэн». Ардан вспомнил слова Эркара. «В любом случае, по опыту, все эти умные планы, Арт, всегда летят в пис, проваливаются, табишта». Глава 115. На мгновение в главном зале гондолы повисла тишина, нарушаемая лишь хрустом разбитых бокалов под кирзовыми сапогами бомбистов. Вампир, игнорируя взгляды встревоженных, резко бледнеющих дворян, аристократов и дельцов, еще недавно напыщенные и чванливые, они сжались и скомкались подобно ненужному, выброшенному листку бумаги. Внезапно такие невзрачные, такие жалкие и смешные, закутанные в свои дорогущие наряды, нацепившие украшения, но внутри, за всем этим блеском не оказалось ничего, кроме зияющей пустоты. Ардан, отвернувшись в сторону, достал из кармана маленький конвертик с багровым порошком и, высыпав на ладонь, размазал по лицу. На мгновение ему показалось, что щеки, нос, губы и веки облепили разгневанные непрошенным визитом осы, жалящие все, куда только могли дотянуться, а дотягивались они всюду. Так что когда к нему подошел один из спрятанных под жуткими, демоническими масками, таких, вместе с вампиром, в зал вошло уже не меньше 20. От многих пахло мазутом и углем, так что нетрудно догадаться, под кого замаскировались наемники. Вот только как сюда проник вампир, то немного отшатнулся и как-то неуверенно произнес: «Вечные ангелы, парень, что с тобой, аллергия?» Только и ответил Ардан, чувствуя, как его лицо распухает, надувается, а по всей коже уже пузырится волдыри и маленькие гнойнички. «Съел что-то с моллюском». «Проклятие!» Наемник потянулся к револьверу, заставляя Арди напрягаться и крепче сжать посох, но дело так и не дошло до стрельбы. К наемнику подошел его коллега и перехватил руку. «Это не заразно, 16-й». Наемники переглянулись, одетые в одинаковую форму, плотные, тряпичные штаны, кирзовые сапоги, рубашка, патронташи с револьверами и ножами, на поясе несколько, что удивительно, ручных осколочных гранат, причем у каждого, а еще коричневая рубаха и черная, кожаная куртка. Все новые, еще пахнущие кремами и фабричными станками. «Ты уверен, 7-й?» «Да, у меня у младшего бра проклятие, почему я тебе об этом говорю?» «Нет, не заразно», наемник с номером 7 повернулся к Ардану. «Вам нужно лекарство, господин маг, со временем само пройдет», с трудом ворочая опухшим языком, ответил Ардан. «На самом деле, если бы не кровь Матабар, то порошок из толченого когтя кислотной саламандры действительно пришлось бы выводить с помощью специального отвара, но Арди подготовил снадобье именно из-за того, что ему такие меры не требовались». «Хорошо, господин», как и сказал первый, пока наемник говорил, Ардан заметил, что остальные в масках, коих в зале собралось уже не меньше 30, разделившись на пары, подходили и к другим магам. «Если вы не будете нам мешать, то никто не пострадает. Через 10 минут отключатся генераторы, так что, думаю, вам вообще будет не до этого. Но, в мерах предосторожности, просим вас пройти с нами в кают-компанию, где вы и прочие маги будете заперты до момента прибытия в столицу. Если же вы откажетесь, то...» Наемник отодвинул край куртки, демонстрируя рукоять широкого, листовидного ножа и расстегнутую кобуру с револьвером. Стрелять бы он вряд ли стал, а вот нож тем более, что, видимо, вампир с наемниками полагали, что маги в текущем положении не могут использовать лей. Странно, учитывая, что у пауков имелись не только записи, но и вычисления старшего магистра Парлакса. «Разумеется», — дерганно кивнул Ардан. Ему даже не пришлось делать вид, что он крайне встревожен. Они с Миллером подозревали, что пауки устроят нечто подобное на дирижабле. Им, для завершения плана, скорее всего требовались какие-то из артефактов, привезенные сюда для аукциона. И, по мнению Миллера, с которым Арт согласился, пауки попытаются захватить в заложники Тревора Мэн, чтобы требовать от того доступ к хранилищу. Именно поэтому Ардей сел играть с магнатом за один стол, чтобы иметь возможность повнимательнее оценить обстановку. Но убийство капитана судна, захват заложников и, собственно, самого дирижабля, а еще явное пренебрежение к самому аукциону, если только вампир не соврал. Арди, по очевидной причине, не мог услышать сердцебиение живого мертвеца, точно так же, как он и не мог почувствовать никакого запаха, кроме терпкого, карамельного привкуса снадобья, которым вампиры мазали кожу, чтобы, в самом прямом смысле, не сгорать на солнце. «Пройдемте, господин маг», седьмой предельно вежливо протянул руку в приглашающем жесте, направляя Арди в сторону арки, ведущей на лестницу между палубами. В это время вампир, мыском ботинок разбрасывая карты и фишки, забрался на тот самый стол, за которым еще недавно сидел Ардан. Сейчас там, к слову, не обнаружилось ни братьев Мэн, ни Аллы Тантовой. Остальные игроки остались на своих местах. Стараясь не привлекать внимания своих конвоиров, Ардан аккуратно оглядел весь зал. Тантова и оба Мэн будто испарились. Может, они знали о нападении? Вряд ли. Но все равно Ардана не отпускало ощущение, что все складывалось как-то странно. Нет, они с Миллером все верно просчитали, что пауки постараются изолировать всех магов, а попутно еще и, на всякий случай, отключат генераторы, но все остальное. Ардан был уверен, что до нападения у него есть еще несколько часов. Я бы мог высказать вам, напомаженные, бесхребетные толстосумы все, что я о вас думаю, покачивая револьвером и прохаживаясь по столу, сбрасывая вниз фишки, скучающим тоном декламировал вампир. Но у меня нет ни желания, ни резона общаться с вами, которых даже ваша собственная ровня считает отбросами. И, как я погляжу, за дело, никто из десятков сильных мира сего не посмел даже пискнуть, пока вампир говорил вещи, из-за которых обычно проливалась кровь, и далеко не голубая. Кстати, удивительно, что Аркадий Агров стерпел насмешку, и, к удивлению Ардана, он не обнаружил в зале ни следа от запаха обоих великих князей. Те тоже, как и Тантова с Мэн, будто сквозь землю провалились. Довольно неуместное выражение, учитывая обстоятельства. Так что начнем со следующего упражнения. Первый, кто скажет мне, где находится Тревормен, получит от меня бесценный приз. А именно, вампир вытащил длинный нож и провел по лезвию длинным, как у рептилии, языком, собственную жизнь. По залу прошла рябь испуганных вздохов и пары криков, которые тут же прервали удары, посыпавшие со стороны наемников, распределившихся по залу. «Я имперский маг, да я таких, как вы, но пресловутый, имперский маг в зеленом плаще даже посоха поднять не успел, как стоявшие рядом наемники отправили несчастного к ангелам. Тот маг, что стоял слева, поддел мыском сапога посох, не давая тому ударить о землю и, перехватив оружие двумя руками, крутанул по оси, выламывая руку из плеча мага и заставляя того согнуться в три погибели, а его напарник, буднично, будто свинью резал, провел своим ножом по горлу мага. Кровь хлынула, как из вспоротого бурдюка. Маг что-то прохрипел, свалился мешком на ковер, дернулся пару раз в луже собственной крови и застыл. Его взгляд остекленел. Никто не вскрикнул и не застонал. Лишь сопровождающие толстосумов племянницы всхлипывали и с ужасом переводили взгляды друг на друга. Одновременно с тем, как вскрикнул маг, подала голос и старушка. Грязный простолюдин, сверля взглядом вампира, зашипела пожилая женщина. Полвека назад мы вешали таких, как ты и тебе подобных, за один лишь кривой в ЭЗГЛ. Она, как и маг, не договорила. Вампир резко опустился перед ней на корточки и схватил когтистой рукой за рот. «Уважаю, госпожа, вашу смелость, но, увы, вынужден использовать вас в качестве примера, без тени эмоций, уж тем более, какого-либо искреннего сожаления», произнес вампир и, куда громче, уже явно для публики, закончил. «Через 15 минут, если никто не скажет, где находится Тревормен, то с вами произойдет то же самое». И, с этими словами, вампир дернул рукой в сторону, разом вырывая нижнюю челюсть старушки вместе с куском гортани. Кожа на шее лопнула натянутой струной и язык длинным, дергающимся галстуком, как уголь на песчаном берегу, вывалился из разорванной гортани. Старушка что-то мычала, размахивала руками. Она свалилась на пол, бешено вращая слезящимися глазами, она хваталась белеющими руками за штанины своего внука, но тот лишь пищал, верещал и пытался оттолкнуть ногой собственную бабушку. Вампир, глядя на это, выдохнул и взмахнул рукой. Вместе с его взмахом голова внука аристократки взмыла под самый потолок и, описывая кровавую дугу, нелепо моргая и дергая уголками губ, свалилась за соседний стол. Фонтан крови из обезглавленного тела, какой-то непонятный звук, исторгнутый уже заходящимся в агонии телом старушки, и ледяная тишина всех прочих. 15 минут, господа, выпрямился вампир и облизнул собственные руки. После этого я начну выбирать по одному из вас. Ордана отвели по лестнице, и больше тот не видел того, что происходило в зале. Его нос все еще улавливал запах крови, страха и мочи, но не более того. Поднимаясь по лестнице вместе с другими магами и наемниками, он никак не мог отделаться от мысли, что опять все как-то не увязывалось. Если пауки собирались просто ограбить дирижабль, то не имелось ни малейшего смысла в том, чтобы, в самом прямом смысле, потрошить аристократов. Если же их цель пролить реки крови, то дирижабль можно было саботировать несколько иначе, к примеру, взорвать двигатели или нечто подобное. Попросту скинуть судно с неба на землю, попутно убив всех, кто на нем находился, включая Тревора Мэн. Именно по этой причине Ордан и находил происходящее бессмысленным. Если бы паукам нужен был только Мэн, они бы не убивали остальных, потому как подобные вещи можно и совместить. А если они хотели просто всех убить, то, опять же, просто взорвите дирижабль. Причем здесь тогда аукцион, саботаж, смерть капитана. И Ордан едва было не споткнулся на лестнице. Капитан, ну конечно, зачем им убивать того, кто управляет судном и единственный, в силу того, что дирижабли лишь недавно закончили фазу испытаний, кто умеет и понимает, что делать с летающей махиной? Ответ мог быть лишь один, капитан мог им помешать. Так что пауки убрали с доски очередную, неудобную для них фигуру. Но помешать в чем, что такого мог понимать и уметь капитан? И именно эта деталь и стала решающей для нынешнего уравнения Ордана. Дирижабль возвращался в столицу. До прибытия оставалось несколько часов. Что мог такого сделать капитан? К примеру, не дать им прибыть в метрополию. Как-нибудь изменить маршрут или, может, даже подать сигнал. Вдруг здесь имелись для этого средства, хотя бы те же громадные прожекторы в носовой части гондолы. Возможно, с их помощью можно поддерживать связь. Один гасишь, другой зажигаешь и так далее. Простые, кодированные сигналы. Не так уж и сложно построить на них примитивный обмен фразами. И, если учесть, что капитан оказался лишним звеном, то тогда все легко и стройно вписывалось в формулу. Паукам было плевать на аукцион, им не требовались никакие артефакты, кроме, разве что, посоха демонов. И, разумеется, они были не против убить и Тревора Мэн, и всех гостей магната. Так что вся речь вампира, лишь маскарад и наглая ложь. Зачем? Чтобы потянуть время. Потому что, при прочих равных, на корабле находилось, если сосчитать всех гостей, магов и матросов, порядка 200 человек, а наемников, вместе с вампиром, лишь 30. Они вряд ли опасались того, что аристократы попытаются помешать их планам, но не хотели рисковать, что кто-нибудь справится с тем, чтобы подать сигнал или как-то повлиять на способность дирижабля продолжать движение. Поэтому вампир отвлекал внимание этими своими уловками на тему «Скажите мне, где Мэн?» Проклятие! Если так подумать, то Тантова, оба Мэн и Агровы вовсе не исчезли. Их уже похитили и держали где-то в заперти непосредственно в этот самый момент. А вампир продолжит издеваться над аристократами ровно до тех пор, пока они не прибудут в столицу. Ордан посмотрел на конвоиров, ведущих магов в сторону кают-компании. Знали ли те, какая участь их ждала? Ведь на судне, кроме вампира, больше пауков не присутствовало. Нет, скорее всего, не знали. Понятия не имели, что пауки именно это и собирались сделать. Убить и Тревора Мэн, и всех, кто находился на судне. Только не просто сбросив то с небес на землю, а сделав это непосредственно над метрополией. Громадная махина, даже на обратном пути несущая в запасе несколько тонн топлива, по документации, дирижабли были обязаны брать топливо с запасом, на случай, если потребуется облететь неблагоприятный погодный фронт, не говоря уже о генераторах и промышленных накопителях. Если совсем грубо, то Ордан и все остальные пассажиры находились внутри летающей бочки пороха, и пауки собирались взорвать эту бочку пороха, попутно поджигая небеса и часть города. Все это пронеслось в голове Орде всего за несколько минут. Так что, когда они оказались перед металлической дверью, видимо, из-за этого пауки и выбрали кают-компанию в качестве темницы для магов, Ордан уже понимал, что ему вновь, как и полгода назад, в канализации Больера, придется играть в гонки со временем. Только теперь у него не имелось ни напарника, ни Урского с Эрнсоном. «Проходим», — прогудел 16-й, подгоняя магов. «Если будете сидеть тихо и не дергаться, то уже скоро обнимете родных». И маги, невзирая на посохи, гримуары и разноцветные плащи, пусть и убранные в саквояжи, как послушные кролики проходили внутрь своего будущего гроба. Самое неприятное, что наемники действительно полагали, что говорят правду. «Не создавай нам проблемы, с тобой все будет в порядке». Вот только, не будет, ни с кем. Только если Ардан не найдет способ, как пробраться на капитанский мостик и найти возможность связаться с землей, а затем еще и посадить дирижабль, или, хотя бы, сменить его курс. «Спящие духи», — тихонько себе под нос прошептал Ардан, когда перед его лицом в помещение вошел последний из магов. Принимать решение следовало немедленно. «Прошу прощения», — спохватился Ардан, выронив посох из онемевших рук и схватившись за голову. «Дурно». Седьмой подхватил заваливающегося мага на руки, что, учитывая разницу в росте, возможно, выглядело несколько комично, хоть и правдоподобно. К этому моменту уже отключили генераторы, и маги действительно чувствовали себя неважно. Судя по звукам, в кают-компании уже кого-то вытошнило. Арди, несмотря на звон колокола в голове, стук в висках и вату, заменившую ему кости, все же держался на плаву, в прямом и переносном смысле. Перед глазами все немного плыло. Посох покатился по полу и замер, остановленный ногой 16-го, наступившего на тот ногой. Арди не мог просить у духов большего. Седьмой, держа Ардана за плечи, видимо, успел почувствовать, как напряглись мышцы последнего. 16. Он не успел договорить. Ардан, как когда-то давно учил Гута, занес руки за спину и обхватил голову наемника, а затем с силой прижал к собственному плечу и крутанул всем телом, буквально дробя гортань наемника и, одновременно с этим, выкручивая тому шею. Наемник успел лишь всплеснуть руками и захрипеть, заливая костюм Арда розовой пеной и собственными, предсмертными хрипами. 16-й, округлив глаза, машинально потянулся к револьверу. Видимо, забыл, что стрелять даже в гондоле, не говоря уже о каютах, расположенных непосредственно под технической частью судна, ужасно паршивая идея. Но тому не оказалось суждено выстрелить. Ардан, не заканчивая предыдущего движения, подогнул колени и, напрягая мышцы спины и предплечий, швырнул все еще дергающееся тело седьмого через спину. То, пролетев полметра, ударило в грудь 16-го и сбило того с ног. Заваливаясь на спину, наемник нелепо цеплялся за кобуру в попытках вытащить револьвер из кожаного футляра, но у него так ничего и не получилось. Ардан же, не теряя времени, прыгнул вперед и, прижав коленями агонизирующий труп к растерянному, придавленному наемнику, сомкнул руки замком и, занеся те высоко вверх, с силой обрушил прямо на переносицу 16-го. Пузырем лопнула плоть, прыснула густая, горячая, сладко пахнущая кровь и острые осколки сломанных костей оцарапали ладони Арда. Вмятый внутрь, проломленный, как яйцо, череп наемника лежал в луже крови и серой массы, а Ардан чувствовал, как чуть быстрее забилось его сердце, как губ коснулись удлинившиеся клыки и как запах крови начал постепенно окутывать его сладким, мягким ореолом, манящим сбросить ненужные шкуры и отправиться вперед, по лишь ему видимым тропам охоты, где, вдох-выдох, Арт еще несколько раз вдохнул и выдохнул, а затем прикрыл глаза и, нашарив рукой посох, сжал его так сильно, словно пытался найти в теплой древесине древнего дуба приют, где мог укрыться от зверя, рвущегося из тесной клетки его собственного разума. И в этой немного шершавой поверхности, давно требовавшей обновки лака и ухода, он почувствовал себя не только среди горных и лесных троп, где не существовало ничего, кроме охотника и добычи, но и еще где-то в другом месте, где пахло весенними цветами около прохладной реки. Зеленые глаза и огненные волосы вспыхнули на миг перед его внутренним взором, и Ардан открыл глаза. Когти втянулись обратно в пальцы, став ногтями, а губ больше не касались удлинившиеся, готовые показаться наружу, клыки. И кровь не пахла сладостью, а лишь медью и страхом. Стараясь не смотреть на трупы, не потому, что боялся или испытывал отвращение, а совсем по иной причине, Ардан поднялся на ноги и подошел к двери. Вряд ли у него имелось в запасе слишком много времени. Скорее всего, 16-й и 7-й должны были остаться в дозоре у кают-компании, а затем их сменили бы другие наемники. Может через час, может через полчаса, а может и куда быстрее. Дернув за ручку, Ардан обнаружил весьма своеобразную картину. Несколько магов уселись на кресло и, приставив посохи к подлокотникам, открыли газеты. Другие уже переместились за стол, где разлили себе напитки и достали игральные колоды для семерки. Кто-то и вовсе прислонился к иллюминаторам и спокойно взирал на приближающиеся огни города. Такое впечатление, что происходящее их никак не касалось, и они лишь потому, что носили на поясе гримуары, а рядом держали посохи, относились к совсем иному племени. «Кто-то пойдет со мной к генераторам?» – спросил Арди, уже заранее предчувствуя, какой получит ответ. Маги отвлеклись от своих дел, посмотрели на него, окинули придирчивым взглядом заляпанный кровью костюм и порезанные руки. Большинство попросту вернулось к своим делам, продолжили читать газеты и играть в карты. Лишь тот, что стоял у иллюминатора, как-то небрежно отмахнулся. «Генераторы явно надежно заперты, юноша. Да и в воздухе мы не сильно на что-то способны», — скучающим тоном произнес маг с тремя звездами на погонах. «И, пожалуйста, закройте дверь с другой стороны», — добавил тот, что читал газету. «У меня нет желания разбираться с бомбистами, когда они увидят, что вы сделали с их товарищами». С этими словами маг спокойно перелистнул страницу. Ардан же все так и стоял в проходе. «Закройте уже дверь, юноша», — поторопил его маг, раздававший карты за столом. «А мы помолимся за вас вечным ангелом, к которым вы так рьяно рветесь». Ардан вздохнул и, не дожидаясь каких-либо иных ремарок, действительно закрыл дверь. Год назад он полагал, что Мардбарсков, маг-археолог, известный, как выяснилось позднее, путешественник и исследователь древностей, просто трус и эгоист. Но, на поверку, такая деятельность, которой посвятил себя Март, не подходила трусам. Так что оставался лишь эгоизм, но не природный, а привитый той культурой и обществом, в которых жили звездные маги. Гримуар, посох, плащ и погоны, звездные регалии делали их в глазах общественности, а потому и в собственных, кем-то, кто не подчинялся обычным правилам и на кого не распространялись многие из забот и тягот жизни простых смертных. Ждать от таких содействия не приходилось. И даже если бы Ардан рассказал о том, что дирижабль собираются сбросить на землю, что если включить генераторы, то вернется возможность использовать звездную магию, ничего бы не изменилось. Они бы ему просто не поверили, или не стали слушать. Это не означало, что Арт смог простить Марта за то, что тот не помог северянам. Но теперь, спустя год жизни в метрополии, юноша хотя бы понимал, почему Барсков так поступил. Ардан нагнулся к телу седьмого и расстегнул патронтаж. Закрепив кобуру, запасные патроны и нож на собственном поясе, Арт проделал ту же процедуру с патронташем шестнадцатого, только предварительно скрутил хитрым способом, а затем резким движением расправил. Патроны звонким дождиком просыпались на пол. Ослабив застежки, Арт перекинул пустой ремень через грудь и застегнул. Так иногда делали ковбои, когда в спешном порядке уезжали следом за ворами, угонявшими коней и скот. Еще несколько секунд ушло на то, чтобы вместо патрон вставить в ячейки пробирки с отварами и смесями, которые лежали по карманам. Обувь он снимать не стал, не столько из-за механизма и печати в каблуках, сколько потому, что в данный момент таиться не имелось смысла. Вызывая в памяти чертежи дирижабля, Ардан на секунду застыл. Он, конечно, прочитал всю документацию о судне, но это не означало, что он хоть что-то понял в сложном механизме махины, которую разрабатывали сотни светлейших умов страны на протяжении почти полутора десятков лет. Так что ему требовался кто-то из старшего офицерского звена, в идеале, старпом, если тот уцелел. Но, очевидно, что весь офицерский состав, как и матросов, кроме, разве что, тех, что трудились в двигательном отсеке, где-то заперли, скорее всего, в трюме. Потому что больше, кроме гондолы, которая в данный момент служила темницей для богатеев, они бы нигде не поместились. Вряд ли их держали в каютах, потому что это потребовало слишком много людей для дозора. Трюм находился в хвостовой части, в нижних технических отсеках, с противоположной стороны от топливного хранилища. Генераторы же, в свою очередь, располагались по центру, а двигатели, насколько Арт помнил, под топливными баками и угольными контейнерами. И, что самое неудобное, капитанский мостик находился на самом носу воздушного судна. Значит, сперва генераторы, затем матросы, а потом мостик, себе под нос пробурчал Ардан. Конечно, существует шанс, что раз уж генераторы посередине, то после того, как он их включит, то наемники поймут, что к чему и ломануться в сторону матросов, это если они еще раньше не обнаружат два трупа, которые некуда спрятать, да и бессмысленно, весь пол в крови, костяной крошке и в мозгах. Но, как учил Эргар, когда уже спрыгнул с утеса за Козерогом, нет смысла думать о том, удачно ли ты все рассчитал. Просто старайся не расшибиться насмерть. Перебрав пальцами по стволу посоха, Ардан еще раз наклонился к телам наемников. На этот раз он снял с них пояса и, перестегнув те крест-накрест, надел через плечи, просунув за спину посох и обтянув тот уже своим ремнем. Пока не работали генераторы, он все равно не сможет его использовать. И почему никто не придумал кобуры для посохов, удивленно протянул Ардан. Хотя, учитывая то, как маги смотрели на мир, то, может, никому просто не приходило в голову, что посох, порой, сильно мешает. Обнажив оба листовидных ножа, Ардан подошел к лестнице и, аккуратно перегибаясь через перила, посмотрел вниз. Наемниками, во всех смыслах, даже и не пахло. Арди, перехватив ножи обратным хватом, так, чтобы они немного напоминали когти, начал аккуратно спускаться. Каждый раз, когда каблуки туфель издавали пусть и тихий, но отчетливый звон на железных ступенях, юноша замирал в ожидании скорой схватки. Но, видимо, никто не слышал, а может и не мог слышать. Но Ардан все равно не расслаблялся. Когда же он почти спустился обратно, именно через площадку нижней палубы проходил путь к техническому отсеку, то увидел четверых наемников. Те дежурили около арки, ведущей в гондолу. В руках они держали короткие, изогнутые сабли. Такими, обычно, пользовались кавалеристы. Пехота использовала более длинные и широкие аналоги. Без магии у Ардана не имелось ни малейшего шанса пройти сквозь них незамеченным. Так что пришлось потянуться рукой к шее. Жаль, что придется расставаться с медальоном так скоро. Убрав ножи, Ардан надавил на выпуклую гравировку символа и, в то же мгновение, почувствовал, как его обволакивает прохладная вуаль. Штырь внутри медальона, созданного Дагдагом, расколол пластину из чешуи кристаллической саламандры, и высвобожденная Ли рванула внутрь сложного механизма. А тот, переработав дикую, неочищенную энергию, напитал той сложную печать. Ардан прыгнул вперед и, как когда-то в детстве, приземлился сперва на раскинутые руки с расправленными пальцами и лишь затем коснулся пола мысками ног. Туфли чиркнули по ковру, и кто-то из наемников даже дернулся в сторону, откуда пришел шуршащий звук, но, вглядевшись в пустоту технического пролета, вернулся обратно к своему молчаливому дозору. «Время уже почти выходит, господа», — звучал пренебрежительный тон вампира, — «как и мое терпение. Пожалуй, мне стоит выбрать, кого я отправлю к ангелам первым. Может быть, самого толстого, или самого низкого, а может вас, милая госпожа?» Ардан, прижимаясь спиной к прохладному металлу стены, лишенной декоративных панелей, аккуратно спускался все ниже и ниже. Кристаллическая саламандра славилась своей способностью сливаться с любой поверхностью. Ее чешуя поглощала свет и, преломляя его, отражала то, что находилось с другой стороны аномалии. Таким образом монстр считался одним из лучших охотников скалистых ущелий мертвых земель. Почему, несмотря на то, что генераторы отключены, подобные артефакты и отвары не теряли своих свойств? По той же причине, по которой сами генераторы сохраняли возможность быть включенными. Парлакс приводил сложное, непонятное, уравнение длиной в пару страниц, объяснявшее подобный феномен, но Ардан мало того, что в нем не разобрался, так еще и не собирался думать об этом в данный момент. Куда больше, нежели сложности и парадоксы Ли и Поля, Арда волновали идущие по коридору два наемника. Держа в руках все те же, короткие сабли, они неспешно двигались по коридору. Ардан, прижимаясь к стене, опираясь на одни лишь мыски туфель, вжимаясь в холодную стену, шел следом. «Что будешь делать с эксами, 21-й?» — спросил один из наемников. В узком коридоре они почти прикасались плечами друг к другу и, то и дело, наклоняли головы, чтобы не впечататься в паровую трубу или канал лейкабелей. Технический коридор оказался куда скромнее, нежели пассажирский и скорее походил на длинную, тонкую кишку, заполненную многочисленными кабелями, трубами, ящиками и прочими атрибутами сложного, инженерного сооружения. Ардану приходилось перемещаться на полусогнутых ногах, иначе бы ему даже пригибаясь не удалось бы избежать столкновения головы с металлом. «Сперва оплачу все счета», — весьма прозаично ответил наемник, «а потом, наверное, куплю снаряжение и поеду в сторону Ральских гор, в мертвые земли, да, там как раз начинается сезон». Там же, обычно, летом и осенью охотится, когда нет ветров и холодов. Минус технической части дирижабля в том, что здесь все располагалось в последовательном соединении. Коридор тянулся одной сплошной, длинной тропой, без развилок или ответвлений. В идеале Ордану бы следовало просто тихо двигаться следом за наемниками, а затем разминуться с ними на развилке, но той не имелось. А значит, ты из тех, кто любит рисковать своей шкурой. Нет, я из тех, кто любит деньги и дешевых простит. Ордан так и не дослушал, что еще любит второй наемник. Господа, наемники резко обернулись и синхронно замахнулись саблями, но было уже поздно. Ордан поднял ладонь с синеватой пыльцой и сдул прямо в лицо бедолагам. Те пару раз моргнули, а затем медленно, немного ломано, как куклы в руках неопытного кукловода, опустили оружие и встали по стойке смирно. Их глаза с расширенными, будто вибрирующими зрачками, бешено вращались в глазницах, но тела отказывались слушаться. Пыльца мрачной лей белладонны, смешанной с толченым стеблем болиголова пятнистого весьма неплохой, летучий паралитик, действовал на людей, не действовал на мотобар, в чьем ореоле обитания и произрастал данный цветок. Главное не переборщить с дозировкой, чтобы не вызвать паралича дыхательных мышц. Позвольте, Ордан протиснулся между онемевшими наемниками и, на миг, замер. Год назад, тогда, в поезде, он растерялся настолько, что кинул в одного из бандитов собственный револьвер, а теперь все, что он чувствовал, лишь кровь, сохнущую на ладонях, и то, как чесались десны из-за того, что наружу рвались его клыки, и как зудели кончики пальцев, удерживая когти. Ордану не нравились эти ощущения. В Алькаде он охотился лишь потому и только тогда, когда хотел есть. Забирал лишь столько, сколько мог съесть. Он бился на тропах охотников потому, что иначе бы погиб сам. Его добычу создали спящие духи, чтобы служить пищей умелым охотникам. Искусство Ианхани он использовал для того, чтобы играть со снежными игрушками, строить волшебные, миниатюрные замки изо льда и слушать истории лесов, гор и долин. А сейчас он использовал то, чему его научили лесные друзья, вовсе не для того, чтобы утолить свой голод или с широко раскрытыми глазами наблюдать за чудесами природы. И с каждым разом, с каждым месяцем все шире и отчетливее становился кровавый след, который оставляли его лапы, ноги. А звездная магия и искусство Ианхани все отчетливее напоминали нож или револьвер, а вовсе не чудо, спрятанное под покровами неизвестного. Ордан почувствовал себя грязным и жалким, как тогда, в библиотеке Большого, когда подчинил сознание Лизы, чтобы узнать у нее то, что хотел, а все твои душевные метания выветрятся с годами. Уж поверь мне, прозвучал в голове голос Аркара. Вот только Арт не был уверен в том, что хочет, чтобы они выветрились. Мысли завтрашнего дня, слегка дрогнувшим голосом напомнил себе Арт и, очистив кровь с ножей, направился дальше. Трубы и кабели тянулись по стенам, напоминая даже не змей, а скорее волосы древнего чудовища, вырвавшегося в реальности с цепких оков старых сказок дедушки. Ордан, аккуратно ступая в царстве постоянно шипящего, гремящего железом нутра металлического монстра, прислушивался к далекому, глухому, но все нарастающему стуку сердца монстра, двигателям. Те били исполинскими пиками, высекая голодные искры, с жадностью пожирающие тягучие капли топлива, чтобы затем, взорвавшись облаками газов и паров, потянуть наверх многотонные поршни. Может быть, именно так он бы себя чувствовал, если бы оказался проглочен в детстве горным троллем. Ордан, приблизившись к отсеку с генераторами, опустился на корточки и приложил ладонь к полу. Сквозь ритмичные вибрации механизмов, он почувствовал тонкие, едва заметные уколы. Те нарушали общую картину, не очень вежливо встраиваясь в стройный ритм сердцебиения стального гиганта. Люди, много людей, как он и предполагал, матросов заперли дальше. И, благо, что из-за тусклого освещения и постоянного нагромождения кабелей, порой стравливающих охлажденный пар прямо в коридор, даже его взгляд мотобар не видел дальше 10 метров. Иначе бы те 6 дозорных, переминавшихся с ноги на ногу, явно бы его заметили. Орди выпрямился и подошел к двери, за которой находились генераторы. Металлическая створка, толщиной 8 миллиметров. Вместо ручки – здоровенный маховик с рычагом. Удивительно, но здесь никто не стоял на страже. Видимо, не предполагалось, что кто-то решит починить выведенные из строя генераторы. Что же, так даже проще. Ордан несколько раз крутанул маховик и, приоткрыв дверь, подождал пару мгновений. Он мог не почувствовать вибраций тех, кто находился внутри, если они не двигались. Но, на поверку, изнутри не послышались выкрики, не зазвенели сабли и, слава спящим духам, не прогремели выстрелы. Так что уже следующим движением Арт открыл дверь и прошел внутрь. Его глаза Матабар ухватывали те короткие лучики света, что проливались внутрь отсека из коридора, освещенного вспомогательной линией, запитанной от единственного резервного генератора, находящегося под мостиком. Его выключать не стали. Оно и понятно, не хотели лишать себя возможности управлять дирижаблем и, тем более, единственного генератора не хватало, чтобы создать лей-поле достаточной плотности, чтобы маги имели возможность воплощать печати. Отсек, квадратной формы 40 метров, располагал, в отличие от указанного в документации, 8 генераторами. Причем куда больше тех, что стояли в цапле. Прямоугольные, вытянутой формы, они поднимались почти до груди Ордана. От каждого внутрь стен уходили целые пучки толстенных кабелей, а от количества приборов на панели и датчиков, коими усыпали не только сами устройства, но и стены позади них, рябило в глазах. «Да уж», — протянул Ордан, глядя на немного хаотичное устройство отсека генерации лей-энергии. «Профессор Конвилл, если бы увидел чертеж данного помещения, скорее всего отказался бы пускать студента дальше атриума в главном здании Большого. Нарушено было практически все. Теплоотводящие шахты расположены, казалось, наобум, из-за чего даже спустя почти час после отключения, в помещении почти нечем было дышать. Проводка шла не под прямыми углами, пересекаясь внахлёст в центральных узлах магистралей, опуталась, велась как нитки из брошенного коту клубка. Не говоря уже о том, что генераторы стояли практически вплотную друг к другу, из-за чего возникал риск передачи вибраций от одного источника к другому. И, естественно, никакой подвижной платформы, чтобы гасить те самые вибрации, под устройствами не обнаружилось. При коротком сроке эксплуатации, разумеется, все это сумасшествие проблем не вызовет, но вот уже даже через год ситуация станет не просто аварийной, а смертельно опасной. Удивительно только, что в документации все выглядело совсем иначе. Интересно, сколько стоила совесть комиссии из гильдии магов и инженеров, чтобы поставить свои визы на соответствующие документы и разрешения, а еще, в равной степени, всех прочих чиновников и бюрократов. Метрополия и ее любовь к Эксам, вздохнул Арди, подходя к ближайшему генератору. Тут же бросился в глаза прибор, показывающий степень износа камеры сгорания, демонстрировал минимальный порог, но его явно либо сменили, либо нашли способ понизить ртутный датчик. Потому что даже одного беглого взгляда на стальную коробку, тонкие узлы, заклепки и устаревшую платформу было достаточно, чтобы понять, что генератор уже достаточно пожил. Больше никаких полетов на дирижаблях, сам себя напутствовал Арди, оценив то, насколько качественно звездные инженеры организовали один из центральных узлов воздушного судна. С другой стороны, Конвилл и Энманиш показывали на своих занятиях некоторые образцы печати, прошедших государственную аккредитацию, в которых, кажется, разве что контуры с массивами напутаны не были. Так что Арди, порой, с сомнением поглядывал даже на такие простые вещи, как лей-плиты и выключатели света. Зная, какие светлые головы, порой, отвечают за разработку, мир вокруг резко становился куда более хрупким, чем предполагали простые обыватели. Ордан дернул за рычаг механического запуска, который должен был высечь первые лей-искры, но ничего не произошло. Ни дребезжания шестеренок, которые намекнули бы на техническую неисправность, ни свист порванного ремня передачи усилия, ни, разумеется, пустого, хлюпающего звука, который возникает, когда кристалл либо потрескался, либо отсутствовал вовсе. В Большом они всего пару раз занимались лабораторными практиками с генераторами, тема, все же, 4-го курса, но в Брюсе старичок, питавший здание, так часто выходил из строя, что Арди пришлось, хотя бы поверхностно, разобраться в устройстве. Тем более, после происшествия в цапле, Ордан нахмурился и сместил взгляд ниже. Ну еще бы! Прямо во внешней камере для хранения масла у генератора обнаружилось отнюдь не техническое и совсем не обязательное отверстие. Отверстие, по форме напоминающее порез от сабли. Ордан сделал шаг в сторону и внимательно осмотрел остальные генераторы. Вердикт оказался весьма печальным. Каждое из устройств могло похвастаться точно таким же украшением в виде рваной, зияющей раны. Из-за того, что вопреки всем стандартам, пол в отсеке примыкал к стенам под углом, Ордан не сразу заметил протекшее масло, но, взглянув за генераторы, увидел густые, желтые лужи. Даже если бы он каким-то чудом смог бы закачать масло обратно, то генераторы все равно проработали бы лишь несколько минут и снова отключились. Вопрос, откуда у вампира военный образец сабли, выкованная из стали, усиленной звездной магией, Орди пока не волновал. «Значит, придется обходиться без лей», — подытожил Ордан, бросив прощальный взгляд на то сумасшествие, которое по недоразумению назвали отсеком генерации. Юноша вернулся ко входу и аккуратно выглянул наружу. Со стороны гондолы никто не шел, как, собственно, и со стороны трюма. Подобная удача не могла преследовать его слишком долго, так что уже через несколько минут, когда стоявшие наверху наемники спохватятся не вернувшегося патруля, начнется суета. Времени оставалось совсем немного. Ордан вытащил из патронташа две пробирки. Одна с черным туманом, то и дело, будто обладая сознанием, бившегося о мутные, стеклянные стенки, а другая с сиреневыми гранулами, чуть большего размера, нежели кристаллики столовой соли. Арт, зажав по пробирке в левой и правой руках, поднял те над головой и медленно пошел в сторону трюма. С каждым шагом он все отчетливее чувствовал запах и, сквозь гул двигателей, стук и треска труб, пыхтение печей, сжигавших уголь, кажется, даже слышал биение сердец. Уши охотника слишком хорошо натренировали именно на этот звук, но Ордан сомневался, что действительно слышал сердца наемников. Скорее ему просто казалось из-за собственного волнения. «Стой!» — гаркнул один из наемников, когда Ордан выбрался из очередного облака холодного пара. И что за светлый ум инженера решил стравливать давление прямо в коридор? Ладно, хоть додумался предварительно охладить пар. «Кто такой?» — гаркнул второй наемник. Их оказалось не шесть, а восемь. Просто двое сидели на стульях, приставленных к стене. Коридор заканчивался тупиком, примыкающим под прямым углом и ветвящимся еще на два рукава. С одной стороны – трюмы, а с другой стороны – непосредственно хранилище топлива и сердце дирижабля – двигатели. Ордан даже не нашелся, что ответить. И, видимо, один из наемников, заметив красноречивый посох за спиной визитера и патронташи, тоже понял, что ничего хорошего ждать не придется. «Это маг!» – выкрикнул он, потянувшись к револьверам. Ордан же, с силой качнув запястьями, раскрыл ладони, высвобождая пробирки. Накануне он какое-то время орудовал напильником, чтобы ослабить стенки весьма крепких, при прочих равных, сосудов. Так что, когда те коснулись стального пола, то не покатились в разные стороны, а лопнули мелкими, стеклянными осколками. Черный туман вырвался из пробирки и пролитыми чернилами растекся по коридору, мгновенно заволакивая собой пространство. Тяжелой, мутной пленкой он облепил кашляющих, кричащих что-то наемников. Забирался им в рот и в уши, облеплял глаза и руки, сажей ложился на одежду. Клубился, пузырился вскипающим молоком, чтобы в следующее мгновение коснуться гранул, рассыпавшихся по полу. Те защелкали расколотой ореховой скорлупой и из каждой вверх потянулось по маленькому колоску сиреневых искр. Те впитывались внутрь черной дымки едва заметными, быстрыми касаниями. Оставшееся действо не заняло и нескольких секунд. Все восемь наемников, дежуривших у входа в трюм, оказались прижаты к полу, к стене, а то и друг к другу вязкой, похожей на резину, черной субстанцией. Но сколько бы они ни пытались пошевелиться, та лишь становилась прочнее и все крепче сжимала тела дергающихся, мычащих бедолаг. Интересно, а это можно зачесть за экзамен по прикладному использованию звездных биологии и алхимии, промычал себе под нос Ордан, старательно перешагивая и минуя тела, бьющиеся в бессмысленных попытках освободиться. Хотя, вряд ли профессор Кавердский оценил бы творение Ордана, по той простой причине, что Орди не очень понимал формул, по которым можно было бы повторить дыхание чернильной ночи и слезы плачущего камня. Хотя, наверное, за прошедшие века звездные маги придумали куда более эффективные аналоги творения Мэйанхани прошлого, а именно их только что и использовал Ордан. Повернув такой же маховик, как и на двери, ведущий в отсек генерации, Орди зашел в трюм. Что же могло быть, наверное, и хуже? А именно, он мог не успеть увернуться от здоровенного гаечного ключа, который едва было не познакомился с его макушкой. Ордан отпрыгнул в сторону, перехватил руку и, как и учил Гута, завел ее за спину матроса, но не так сильно, чтобы выдернуть плечо из сустава. «Я не с ними!» — выкрикнул Ордан, видя, что из темноты трюма к нему приближаются еще несколько матросов. «Я пассажир, звездный маг, и, будто это могло как-то помочь, качнул корпусом, демонстрируя посох. Матросов это не убедило, но заставило ненадолго замереть. «Смотрите», — донеслось из темноты, лишь слегка прореживаемой редкими иллюминаторами, коими снабдили трюм. Он прикончил этих ублюдков. Ардан не стал уточнять, что ублюдки вовсе не мертвы, а лишь надежно обездвижены. Настолько надежно, что неусиленные военные клинки не рассекут чернильные путы, не разорвут силы вампира, орка или мутанта. Возможно, данные детали лучше оставить при себе. «Отпусти», — процедил матрос, которого юноша все еще удерживал в захвате. «Больно же. Прошу прощения», — безрадостно извинился Ардан и разжал руку. Матрос тут же отошел в сторону, но импровизированного оружия не опустил, не доверял. Ардан его не винил. Поменяйся он местами с матросом, тоже бы не особо обрадовался странному визитеру. «Где Старпом?» — громко спросил Ардан. «Здесь», — донеслось из темноты. Ардан повернулся на звук и прищурился. Сумрак постепенно расступался перед ним, открывая то, что хранил в своих недрах. Матросы не сдались без боя. Кто-то убаюкивал замотанные тряпками окровавленные культи, оставшиеся от рук. Другие, покрытые синяками, с выбитыми глазами и зубами, лежали в собственной крови. Их головы, не давая задохнуться, держали на своих ногах те, кому удалось отделаться меньшими травмами. Было и несколько, кому наспех наложили импровизированные шины на открытые переломы, а сверху, повыше, закрепили жгуты, перетянув артерии. Видя десятки покалеченных матросов, Ардан почувствовал, как ощущение собственной жалкости и испачканности постепенно проходит. Не до конца, но больше он не чувствовал стыда из-за того, как воспользовался уроками лесных друзей и искусством Иоанхани. Проклятые наемники. И все это ради денег. Старпом, мужчина лет 40 с весьма статной фигурой и квадратной челюстью, держал марлю около окровавленного лица. Запекшаяся кровь на руках и мундире забиралась куда-то под воротник. Ардан подошел ближе. Судя по характеру травмы, Старпом лишился правого глаза. «Сколько их было?» — спросил Ардан. «Почти половина команды», — с хрипом ответил Старпом. «Человек 40. 40 человек, проникших под видом матросов на одно из первых воздушных суден страны. Сложно представить объем коррупции и поддельных документов, которые сделали подобное возможным. Тут уже не надо было гадать и строить теории. У пауков ни при каких обстоятельствах не имелось ресурсов для подлога такого масштаба. Генераторы, полностью выведены из строя», — покачал головой Ардан. Старпом грязно выругался, но, учитывая сложившуюся ситуацию, сложно кого-либо винить в сквернословии. «Слушайте меня внимательно, юноша», — закряхтел Старпом, явно стараясь подняться, но так и не смог. Слишком опухла левая нога, видимо, закрытый перелом. «Эти шлюши дети даже не знают, что кровосос собирается уронить дирижабль на столицу», — перебил Ардан и тут же извинился. «Извините, но я уже догадался, иначе бы не они стали убивать капитана». Старпом посмотрел прямо в глаза Ардану. «Вторая канцелярия?» — Арди сдержанно кивнул. «Проклятие, где же вы, плащи, были раньше? Почему здесь нет никого из ваших?» Хороший вопрос, о котором Арди старался не думать, потому что ответ его не то, что пугал, а вызывал глубокое отвращение. К одному, отдельно взятому человеку, неважно, вяло отмахнулся рукой Старпом. «Если мы не посадим судно, то произойдет катастрофа. Если вы пришли сюда по коридору, то обратно уже не вернетесь». Ардан это прекрасно понимал. Наемникам было достаточно заблокировать проход, и путь к мостику окажется отрезан. «Отсюда есть?» «Нет», — перебил Старпом. «Трюм планировался сухим, так что здесь нет вентиляционных шахт». «Тогда, как, господин Будимир, покажите, пожалуйста, господину магу». Тот самый Будимир, который рассуждал о политике вместе с чахоточным, кивнул своему командиру и, отойдя в сторону, подошел к иллюминатору. Вместе с другим уцелевшим матросом, они напряглись и вытащили из стены не только закаленное, тройное стекло иллюминатора, но и часть панели, в которой то крепилось. Завыл ветер. «Мы запрем дверь изнутри и постараемся держать оборону на случай, если мрази попытаются сюда зачем-то прорваться», — прокряхтел Старпом. «Но к мостику сейчас можно добраться только так снаружи». Ардан смотрел на приближающиеся огни ночного города, слушал вой ветра и чувствовал, как холодный воздух облизывает вспотевшее лицо. Да, никогда не стоит забывать, что хуже может стать в любой момент и в любой ситуации. Глава 116. Не сводя взгляда с зияющего провала и не поворачиваясь к Старпому, Ардан не очень уверенно промычал: «А если вывести из строя двигатели, то, «Это ничего не изменит», – перебил его офицер. «Ветер несет нас в сторону столицы, а ублюдки разбили узел управления закрылками. С курса нам не свернуть, ай!» Старпом застонал от боли и сплюнул слюной, смешанной с кровью. Видимо, с учетом хрипа, повреждены еще и легкие. Офицер уже практически одной ногой зашел за порог, с другой стороны которого ждали вечные ангелы. И он об этом знал. «И, чтобы что-то сделать с этими махинами, нам потребуется время и силы, которых у нас нет. Тогда, может...» Плащ жестким тоном снова перебил Старпом. «Как только мы окажемся над городом, то они подожгут газ или прорежут обшивку или сделают что-то с выхлопами. С тем топливом, что мы везем, мы снесем десяток кварталов, а когда горючее растечется, пожар охватит целый район. Представляешь, сколько жертв среди гражданских». Ардан повернулся обратно к Старпому. Несмотря на то, что тропы предков, вечные ангелы уже почти коснулись плеча этого отставного, морского военного, он смело глядел своим единственным глазом в ночную мглу. И Арди не сомневался в том, что, если бы у Старпома оставалось хоть немного сил, он бы сам полез в завывающую дыру и добрался до мостика, чего бы это ему не стоило. Иногда Ардан размышлял о том, что приводит людей, и не только людей, к подобной грани решимости и самоотверженности. О себе он такого сказать не мог. «Господин Будимир знает основные узлы управления», — голос Старпома становился все холоднее, — «а речь прервести. Под штурвалом есть вспомогательный доступ для управления давлением. Стравите газ, приземление выйдет жесткое, но это лучше, чем...» Старпом не договорил. Он застыл, замер холодным, каменным изваянием, так и не сводя взгляда с черного провала, которым теперь обернулись и его в последний раз расширившиеся зрачки. С губ сорвалось ледяное дыхание, и ангелы забрали частицу света обратно к ее создателю, а может быть, душа военного отправилась по невидимым тропам предков навстречу с духами и их снами. «Заваливайте дверь», — закричал чахоточный, прижимая к груди перебитую левую руку. «Пусть думают, что мы отсюда пытаемся пробраться в двигательный отсек». Матросы, кто стоял на ногах, заклинили двери и начали подтаскивать деревянные ящики, порой вываливая на пол книги, статуэтки, жезлы, какие-то украшения и прочее, не состоявшиеся лоты аукциона. Ардан даже не стал осматриваться, надеяться на то, что Тревормен оставил посох демонов в трюме, попросту глупо. Оставив тело Старпома, Арди подошел к Будимиру. Тот обвязывался веревкой, к одному из концов которой оказалась привязана хитрым узлом не менее хитрая, металлическая петля. «Выше, громче, чем следовало, чтобы перекрыть вой ветра», — прогремел матрос. Сопла все активнее выплевывали дым, а двигатели гремели с нарастающей мощью. Кто-то поднял подачу жидкого топлива и начал усерднее кидать уголь в топку. Есть страховая линия для экстренного обслуживания, но до нее несколько метров придется подниматься по веревке. Будимир взял с пола второй моток с такой же петлей на конце и протянул Ардану. Матрос не задавал лишних вопросов и не выказывал никаких сомнений в приказе Старпома. И только огонек страха в его глазах и трясущиеся руки намекали на то, что Будимир, все же, оказался не лишен эмоций. «Когда выберемся, то задницу выпячивай вперед, и я умею лазить по скалам». Ардан обвязал грудь веревкой, а затем пропустил ту между ног, наспех сплетя что-то вроде седла. Порой, на ферме, приходилось чинить высокие амбарные стены. «Это поможет», — похлопал его по плечу Будимир и высунулся наружу. Ветер тут же растрепал его волосы и заставил зажмуриться. Они двигались не с такой уж большой скоростью, чтобы сказывалось сопротивление воздуха, но с достаточной, чтобы сам факт его наличия стал проблемой. Куда больше грохота, нежели ветер, создавали выхлопные сопла, откуда валил черный дым. «Вон она!» Будимир потянул Ардана, и тот, вцепившись пальцами в край обшивки, выглянул наружу. По лицу ударила хлесткая пощечина холодного ветра, и глаза немедленно заслезились. Как и учил Эргар, Арди прищурился, почти смыкая ресницы, а затем широко и резко открыл глаза. Будимир, при виде произошедшего, отшатнулся, то ли в страхе, то ли в отвращении. Ардан предполагал, что увидеть, как тонкая, мутная, но различимая взгляду пленка третьего века покрывает белки, зрачки и радужку, вещь не из приятных. Но такова особенность глаз Матабар, созданных для того, чтобы охотиться в горах, невзирая ни на какие ветра. «Что делать?» — прокричал Ардан, перекрывая теперь уже не только гул ветра, но и рев сопл. «Да-да», — пришел в себя Будимир, доставая из кармана кожаный ремешок со вставленными внутрь стеклами. Надев нехитрое устройство на лицо, Он указал в сторону стального троса. Тот немного болтался на ветру, закрепленный в железных заушинах. Внизу, под тросом, шла небольшая, узкая стальная решетка, приваренная к корпусу. «Делайте как я, господин Мак». Будимир раскрутил веревку и, когда петля зажужжала не хуже назойливой мухи, распрямил руку. Петля стукнулась о заушину и отлетела обратно. Матрос выругался и начал наматывать веревку обратно, затем снова раскрутил и метнуть петлю снова так и не сумел. В коридоре послышались выстрелы и одна из пуль, пробив тонкий лист железного полотна, закрывавшего входа в трюм, прошла аккурат через гортань матроса. «Заваливайте, господа!» — закричал кто-то из матросов. «Быстрее, быстрее!» Матросы, пригибаясь, стараясь не подниматься особенно высоко, двигали ящики, накидывая те друг на друга. Из коридора послышалось еще несколько выстрелов, и Арди пригнулся и попытался утянуть Будимира следом за собой. Но матрос, булькая кровью, стремительно бледнее, зашатался из стороны в сторону. Одной рукой он прижимал рану. Сквозь пальцы толчками била темная кровь. Свободный он хватался за воздух, а затем вздрогнул последний раз и безвольно рухнул внутрь темного провала. Сперва за обшивкой исчез его торс, а затем пропали и ноги, перевалившиеся через бортик. «Действительно», — прошептал Ардан, — «хуже может стать в любой момент». Матросы что-то кричали, кого-то снова ранило, кого-то отправило к вечным ангелам, но вскоре выстрелы прекратились. Видимо, кто-то из обладающих достаточным уровнем интеллекта сообщил, что палить из револьверов в 2 километрах над уровнем моря, когда над головой тонны воспламеняемого газа, мысль не самая разумная. Арди, окинув прощальным взглядом трюм, подошел к провалу и, раскрутив петлю, одним единственным, точным движением, спасибо жизни Вывергиле и работе на ферме, отправил ту в полет. Пролетев несколько метров, стальное изделие обвило заушину и крепко зацепилось в стыке с обшивкой. Ардан натянул веревку, проверяя, крепко ли держится сомнительная конструкция. Держалась, на поверку, вроде крепко, но менее сомнительная от того становиться не спешила. Посмотрев на собственные туфли, внушавшие толику дополнительной уверенности, Арди вылез из отверстия и, выдохнув, оттолкнулся ногами от пола, всем весом повиснув на веревке. Его с силой приложило о холодную сталь обшивки корпуса, а ноги оказались где-то над темнотой, прореженной редкими огнями предместий. «И где ясные ночи, когда они так нужны?» — мысленно пожаловался Арди, разглядывая то, как за темной тучей приближающейся бури, видимо запоздавшей на неделю гроз, радостно пляшут пусть и сумрачные, но лучи солнца. А здесь, уже практически над метрополией, темно оказалось едва ли не как зимой. Ардан напряг сперва спину, затем руки и потянул тело наверх. Он старательно прижимал пояс к обшивке, слегка раздвигая колени в разные стороны, одними только руками, оставляя ноги всегда свободными, чтобы иметь возможность активировать печать в каблуках. Ардан вытягивал свое тело все выше и выше. Ветер хлестал его по спине и ушам. Черный смог вился вокруг, сливаясь в едином порыве с темной тучей, где зарождалась летняя буря. Вдалеке уже искрили белые вспышки обжигающих молний, и если прислушаться, то сквозь гул двигателей и рев сопл можно было различить хромую поступь грома, шаркающую, порой чавкающую, пока еще захлебывающуюся в ливне. Арди не прислушивался. Единственное, что он слышал в данный момент, — скрип собственных мышц, тянущих его все выше и выше, стук тела и костей, когда те бились о сталь. Ветер, внезапно напитавшийся силы, швырял его из стороны в сторону, будто пытаясь познакомить Арда с участью выброшенной газеты, сдутой проезжавшим мимо автомобилем.